дружок. До свидания, мистер Сэр. До свидания, мисс. До свидания, миссис Уайтхаус. До свидания. До свидания. До свидания. Я слышала, что вы очень приятно провели время в Америке. Фреда и Роберт идут проводить мисс Мокридж. Слава тебе, Господи, легче стало дышать. Да. Мне очень жаль, но я не перевариваю этой женщины. Я уверена, что она страшная сплетница. Да, это за ней водится. Вот почему вам следовало помолчать при ней. Она теперь как может раздует и приукрасит историю о музыкальной шкатулке и в течение недели разнесет по всему Лондону. Воображаю, какие муки она испытала, когда ей пришлось уйти на самом интересном месте. Знаете, Стэнтон, она бы ни за что не ушла, если бы она думала, что она что-нибудь еще услышит. Да. Она слышала, по-моему, достаточно для того, чтобы начать действовать. Да. Вот уверяю вас, она завтра же с утра засядет за новый роман, и всем будет там в нем фигурировать. Ну, так ей все-таки придется напрячь свое воображение в отношении меня. И меня тоже. Хотя, может быть, именно нам с вами, Бетти, она припишет самые гнусные пороки. Фу! Вот вам и фу. Ну, знаете, с тем, что она слышала, ей многого сделать не удастся. В конце концов, почему бы Фредди не привезти в подарок Мартину шкатулку для папирос? И почему бы Олэн не отправиться его проведать? Да, именно. Почему бы и нет? О, я совсем забыла, что вы тут, Олэн. Позвольте мне вас спросить кое о чем. В конце концов, я единственный человек, который никого до сих пор ни о чем не спрашивал. Вы можете спросить. Впрочем, я не обещаю, что я вам отвечу. Ну, я все-таки рискну. Ну-ну. Были вы влюблены в Мартина, Олэн? О, Бетти. Ни в малейшей степени. Я так и думала. По правде сказать, если быть совершенно откровенной, он мне был скорее неприятен. Я так и предполагала. Олэн, я никак не могу поверить в это. Да нет, вы не могли не любить Мартина. Никто не мог. Да. Нет, ну я не хочу сказать, что он был лишен недостатков. Конечно, да. Для него это было не важно. Он был Мартином. Этого было вполне достаточно. Другими словами, ваш бог. Вы знаете, Гордон буквально обожал его. Да, он мог быть обворожителем. Во всяком случае, он был очень умен. Возвращаются Фреда и Роберт. Ну, теперь мы можем говорить на чистоту. О, Господи! Нет, пожалуйста, Роберт! Простите меня, Олэн, но что-то во всем этом есть очень странное. Сначала Фреда едет к Мартину, ничего об этом не говорит. Потом вы едете и тоже молчите, ведь почему-то вы это скрывали. Почему-то вы это скрываете до сих пор? Мне кажется, что настало время, чтобы кто-нибудь из нас хотя бы для разнообразия начал говорить правду. А ты всегда говоришь правду, Роберт.